Почему-то из всего многообразия репертуаров певцов как далекой-далекой, так и матушки земли, в голове крутилась только забавно-печальная песенка медведя Винни-Пуха из старого советского мультфильма. «Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь». Ведь понятно же, что прикинуться ветошью, как раз не вариант, но память услужливо раз за разом, вновь и вновь выводила эту долбанную строчку. Короткий, но эмоциональный спич от темной женщины, произнесенный на незнакомом языке, вывел меня из ступора. А данная особа, оказывается, умеет матюгаться. А что это еще могло быть, кроме как забористое нецензурное высказывание? «Почти наш человек». Хмыкнув, я крепче сжал рукоять карабина, поглядывая на Дурджа. Тот продолжал сидеть в своем кресле, не спеша начать бой. Интересно, это у всех злодеев так принято, брать паузу перед сражением или поединком? Все-таки вы были правы, мастер. В чем? Плавное, но в то же время едва уловимое для взгляда движение, и в руках джедая оказалась рукоятка ее меча. Довольно интересное исполнение, с орнаментом, напоминающим переплетенные ветви. Присмотревшись, я недоуменно моргнул. Какого хрена? Она и есть деревянная. Нет, я читал о возможности использования органических элементов в клинке, но ни у кого не видел. Дальше больше. Активировавшийся клинок оказался фиолетового цвета. Но ведь я точно помню, что ее клинок был синим. Стоп, а ведь та рукоятка была с голубоватым отливом, а это, с розовым. У нее что, два меча, с другой стороны, а почему бы и нет? Падаваны были бы здесь точно лишними, от них всегда мало толку. Ну что за недоверие такое? Если твои падаваны оказались хорошими учениками, но такими хреновыми джедаями, то это не значит, что все остальные такие же. Уточню. Конкретно против этого противника мои ученицы бесполезны. Я бы выставил своих учениц даже против Дуку, но вот против Дурджа у них нет ни единого шанса. Фехтование – не лучший метод против этого существа. Ну, и что ты предлагаешь? Дурджа телекинезом в окошко, и делаем ноги. В этот момент дневной свет померк. Стремительно опустившиеся броневые створки, наподобие тех, что закрыли ангар незримой длани после отключения силового экрана, и рубку того же корабля после повреждения остекления, отрезали нас от дневного света. Мастер бросила на меня оценивающий взгляд. «Ты издеваешься?» Вопрос был явно риторическим, потому я решил не отвечать. Тем более, шум за спиной возвестил, что и броневые створки дверей также пришли в действие, отсекая нам путь к отступлению. Единственная открытая дверь оставалась за спиной Гендея, однако, сэр, шайба был лаконичен, жестянки, а то по грохоту их шагов непонятно, что это дроиды. Нет, все вполне естественно. Если уж ловушка была приготовлена заранее, то такие мелочи, как пути отступления, Дурдж, или кто там разрабатывал этот план, должен был предусмотреть. Однако, долго нам прохлаждаться не дали. Злодейская пауза подошла к концу, и Дурдж, два с лишним метра мощи и брони, поднявшись из кресла, со стуком вогнал виброклинок в ножны на своем поясе. Ладно, поговорили, и хватит. Пора браться за дело. Думаю, сначала я убью мандалорцев. Тупые ублюдки, вас давно следовало уничтожить, испепелить, разорвать и размозжить. Почему этого до сих пор не сделали, не знаю, но я исправлю эту ошибку, искоренив вас одного за другим. Джанго Фетту посчастливилось, во время его жизни я дремал, но вот его приплод я вырежу. Впрочем, может быть, оставить их напоследок? Да, так и сделаю. А вот вы, джедай, наемник расхохотался, вы отправитесь прямиком в загробный мир. Дурдж вскинул руку, раскручивая свое бало, но внезапно замер, мелко подрагивая. Скосив глаз, я увидел вытянутую руку Кура, направленную на Гендея. Судя по напряженному лицу женщины, та прилагала большие усилия, чтобы удержать наемника на месте. «Мерзость!» – пробурчала джедай, плавно водя опущенным мечом, и уже собиралась шагнуть к противнику, но я удержал ее за плечо, качая головой. «Секундочку, шайба, давай!» Клон вскинул гранатомет, и четыре ракеты одна за одной унеслись к противнику. Нас разделяло 70 метров, так что бояться взрывной волны не стоило, но учитывая то, что мы находились в закрытом помещении, по ушам долбануло знатно. Противоположный конец зала наполнился клубами дыма. Кураж скривилась. «Зачем сразу 4, придурок? Маловато будет», — ответил шайба. Я был с ним полностью согласен, так как не почувствовал смерти живого существа. Впрочем, глупо было надеяться, что наемника удастся вывести из игры так быстро. Реальность подтвердила догадки. Дым рассеялся, и перед нами предстала фигура Дурджа, целая и невредимая. Ну, не совсем, броня была покрыта сетью выщербленной копотью, а в тех местах, где на доспехе были нанесены знаки и символы, оплавилась краска. «Чем ты его?» – меланхолично поинтересовался я. «Бронебойные», – просветил меня Альфа, выкидывая в сторону пустую цилиндрическую обойму гранатомета. «Надо пробовать фугасные. Бескровый доспех», – констатировала темная женщина. «И притом отменный. Вы правы. Вот они». Лаки вскинул карабин и открыл огонь по дроидам, которые таки достигли зала. Два десятка длинноголовых дроидов-убийц, вероятно, что-то из их серии, прикрываясь ручными энергощитами, рассредоточились вдоль противоположной стены и, вскинув длинноствольные винтовки, открыли по нам огонь. Пришлось отбросить карабин и, активировав меч, на пару скур отбивать заряды, прикрывая клонов. Естественно, что Гендай оказался на свободе, рухнув на четвереньки. Все же получить 4 ядреных гостинца даже для него не раз плюнуть. Прикрывая упавшего, в зал влетела дюжина ВХ, размахивая парными виброклинками. Лаки пытался поразить их из карабина, но несмотря на все мастерство, дроиды продолжали приближаться. Дерьмо, Шайба скинул рюкзак. Секунда, и новая обойма гранатомета была готова к употреблению. Судя по маркировке, 4 ионных гранаты, выпущенных веером, сдетонировали одна за другой, вызвав мощную ионную волну, вырубившую большую часть БХ и львиную долю ИК. На ногах осталось всего пара штук. Но тут на ноги поднялся Дурдж, очухавшийся от нашего приветствия, и моей спутнице буквально чудом пришлось уворачиваться от балонаемника, которое, как мне помнится под жабиму, было скрещено с электрошокером. На себе не испытывал, но уверен, что вещь мерзопакостная. Гендай же, активировав свой ракетный ранец, отпрыгнул назад, поливая нас огнем из своих монструозных пистолетов, мощности которых позавидовал бы и навороченный ствол Хана Соло. За нашими спинами начали рваться промахи наемника и те заряды, что мы не успевали отбить. Не пистолеты, а прости сила, пушки какие-то, причем автоматические. А взамен уничтоженных дроидов убийцы дроидов-диверсантов в зал начали входить в один и в два. Проход был маловат, да и коридоры в здании не отличались большими габаритами, так что нельзя было сказать, что они валят толпой, но все же тоненький, непрерывный ручеек вливался в бой, не давая нам передышки. Лаки уже опустошил несколько энергоячеек, совсем скоро придется менять и газовый картридж карабина. Шайба пока что отстреливался из бластерного пистолета, придерживая свободной рукой гранатомет. Черт, а ведь у нас остались только 4 фугасные ракеты. Приберечь бы их на тот случай, если появятся дроидики, иначе нам будет крышка. Арена Петранаки доказала, что джедаев, непревзойденных бойцов-одиночек легко можно завалить мясом, ну или, в нашем случае, дюрастелью. Что делать будем? Поинтересовалась Кура. А как, уже совета спрашивает, кажется, ситуация и впрямь дерьмовая. Нужно пробиваться наружу и вызывать подмогу. Замерев на мгновение, Шайба доложил. Связь глушит, но судя по всему, 307-е отделение почти уничтожено, остался один боец. Путь отхода по земле отрезан. На крыше лучше, но не намного, выжило 2 бойцов. Продержится 5 минут, не больше. Вот же, 2 отряда элитных бойцов уже смяты, да, в них всего по 4 бойца, но это вам не новобранцы, а элитные командос. Это значит что? Правильно, враг отрезал пути отхода, набив здание дроидами. Мастер, дайте мне пару минут. Я подтолкнул Шайбе свой карабин, одновременно деактивируя меч и уходя за спину джедая. Я попробую связаться с ученицами. Сможешь? Впервые с момента нашего знакомства в ее голосе ощущалась заинтересованность. Должен, опустившись на колено, я прикрыл глаза, погружаясь в медитацию. Еще как должен. Выбора то нет. Либо я дозовусь Дасаки, либо в скором времени она обзаведется новым учителем. Зайдя в каюту, Асака взглянула на настенный таймер. Кажется, время пришло. Подойдя к столу, на котором лежал дроид-шарик ЗЗ-2, Тагрута провела по его корпусу пальцем. Высохло. Несколько часов назад она оставила его сохнуть на специальной подставке. Краски, которые она использовала, не были быстросохнущими, но зато более стойкими. Зато теперь сразу было ясно, чей это дроид. На красновато-оранжевом корпусе были нанесены бело-синие узоры. Между овальными глазами и рельефной обводкой верхней панели корпуса, похожей на улыбающийся рот, она пририсовала ему темные усы. Получилось довольно смешно. Нащупав на спине дроида тумблер активации, Девочка начала ждать активации колобка. Колобок. Попробовав на языке это слово, Асока поняла, что оно как раз подходит для этого дроида. Вообще, это слово она услышала от учителя, но оно быстро разошлось среди пилотов, механиков, водителей и техников, среди которых распределили новых помощников. Эти колобки отличались заложенной в них модульностью, которая позволяла скомпоновать его начинку под конкретные нужды. Конкретно ее ЗЗ-2 предназначался для установки на истребитель и содержал в своем нутре тактический компьютер с выдвижным дисплеем, а также астронавигационный блок, позволявший хранить два набора координат для гиперпространственного прыжка. Хотя пока что такая функция была не актуальна, ведь ситка не была оснащена гипердвигателем и не имела возможности стыковки с внешним гиперкольцом, но Асока знала, что учитель много времени уделяет технике, так что заранее подготовилась, чтобы потом не бегать. Удалось же ему заставить инженеров впихнуть в такую крошку, как СИД-прототип, дефлекторный щит, так почему бы не поставить туда и гипердвигатель. С другой стороны, астронавигационный модуль делал дроида более умным, приближая его к первому классу. Опробовав эту систему на тренажере, она уяснила, что с помощью дроида можно более эффективно управлять подчиненными ей эскадрильями. В круговерте боя это бывало довольно трудно. Наконец глаза дроида загорелись тусклым синим цветом. Раскрыв боковые панельки крышки, тот замахал ими и пропищал. Хра-хра. Ну что, колобок, готов к великим свершениям. Хра-хра. Тембр вокабулятора сменился на обиженный. Цветная. Ну ладно, уговорил. Хра так хра. Пошли посмотрим на наш истребитель. Понеслась. Дроид подпрыгнул на встроенных репульсорах и приземлился в ладони девочки. «Не думай, что будешь всегда так кататься. Ты все-таки тяжелый», — поворчав для порядка, Тагрута, покинув комнату, направилась в сторону нижнего ангара. Охотник был больше одобряющего, и путь до нужного помещения занял больше времени. Выйдя из турболифта, она осмотрелась. В помещении кипела работа. Вдалеке сыпались искры. Техники что-то резали специальным резаком. В противоположной от входа стороне в самом разгаре кипела погрузка протонных торпед в бомбардировщики. Лежащие на репульсорных тележках серебристые цилиндрики, поблескивая в свете потолочных и настенных светильников, ожидали своей очереди. Слева и справа выстроились новенькие ситы, к одному из которых истребитель выделялся красными полосами на кабине, она и направилась. Прототип был похож на Актис, но более скромный по внешнему виду. Бочкообразная кабина и пара крыльев со встроенными панелями охлаждения не делали его красавцем, совсем нет, на фоне других машин он выглядел несуразным уродцем, но Асока уже поняла, что красивое не всегда эффективно. Подойдя к истребителю, она увидела торчащую из люка заднюю часть техника Твилечки, довольно-таки выдающуюся, этого не мог скрыть даже оранжевый комбинезон. Хихикнув, Тагрута еле удержалась от того, чтобы не шлепнуть по ней. Вместо этого она подхватила лежащий на крыле инструмент и постучала по обшивке. «А, командир!» Твилечка высунулась наружу, жизнерадостно улыбаясь. «Все почти готово, осталось подключить маску-разъем к системам управления, точнее, откалибровать шину связи. Кстати, маску уже подготовили», — женщина указала на одну из небольших коробок, стоящих рядом с машиной. Так как на прототипе отсутствовала система жизнеобеспечения, Асоке пришлось озаботиться специальной универсальной маской, которую ремонтники подключили к модулю жизнеобеспечения пилотов-клонов. Но девочка решила, что такие лишения – вполне приемлемая плата за огромную маневренность и большую защищенность. «Я подожду здесь». «Хорошо», – техник вновь нырнула внутрь истребителя. Тагрута поморщилась. Привыкнув к четким ответам клонов, безукоснительно соблюдающих субординацию, исключая разве что шайбу, и впервые столкнувшись с обычными разумными, еще недавно бывшими обычными гражданскими, девочка ощутила некое недоумение, которое впоследствии переросло в легкую раздраженность. Конечно, те, кто уже служил в различных планетарных формированиях, еще как-то пытались соблюдать субординацию, но это были офицеры и обычные солдаты, техники же и прочий вспомогательный персонал. Это было что-то с чем-то, но клонов попросту не хватало. На одном только охотнике экипаж состоял из 7000 разумных, из которых только техников было около 1000. Пока она размышляла над этой проблемой, Твилечка вновь высунулась из кабины, на этот раз, окончательно. «Вот и все, можете принимать работу». «Угу», — коротко кивнув головой, Асока запрыгнула в кабину, устраиваясь в удобном кресле. Чем-то она походила на кабину ИТ-2, но, как и сам истребитель, была более скромной. Штурвал, прямо за ним, прицельный комплекс. Вверху, панель состояния системы истребителя, слева, рукоятка мощности двигателя и индикатор нагрева реактора. Справа, индикаторы топлива и боезапаса. К ним добавилось нечто вроде гнезда, в которое девочка тут же поместила Хара. Крутнувшись, дроид замер в ожидании команды. Диагностика. Тактический режим. Скомандовала девочка. Хара-хара. Дроид мгновенно трансформировался. Внешние панели корпуса, в том числе его лицо, разошлись в стороны, выпуская небольшой прямоугольный экран, на котором замелькали знаки бинарного кода. Асока не была сильна в программировании, слишком нудное занятие, требующее неимоверной усидчивости, что не было ее коньком. Снизу от экрана выдвинулась небольшая клавиатура с шарообразным джойстиком. Тут панели приборов ожили, замигав разноцветными огнями. «Порядок», — пропищал ЗЗ-2. Девочка рассмеялась. «Вот неугомонный. Потерпи немного, скоро полетаем». Привстав на сиденье, девочка телекинезом призвала нужную коробку, откуда извлекла маску вместе с модулем системы жизнеобеспечения. На дне лежал и специальный летный комбинезон белого цвета, подогнанный по ее фигуре. Внезапно голову прострелила болью, отчего она непроизвольно сжалась в комок, едва не треснувшись лбом об прицельный монитор. Машинально стерев пару капель крови, выступивших из прокушенной губы, Асока сосредоточилась, чтобы уловить такой знакомый голос, звучащий в голове. «Асока, Асока, помоги, Асока, это ловушка, Асока». Голос, раздавшийся в голове, явно принадлежал учителю, и он был в беде. Опасения, терзавшие всех их последние несколько суток, подтвердились. Она предпочла бы ошибиться, но времени для треволнений не было. Сосредоточившись, она что есть силы попыталась ответить. Это вызвало новую волну головной боли, однако голос учителя пропал. Это значило, что он ее услышал. Или, стараясь не думать об этом, или, Асока, отшвырнув маску на сиденье, выпрыгнула из кабины и понеслась к лифту. В голове билась единственная мысль. Только бы успеть, только бы успеть. Да, я понимаю, что заранее поднять тяжелые истребители разведчики не выйдет. У них гипердвигатель полуторного класса, в отличие от охотника, на котором установлен гипердвигатель первого класса, однако действуя в составе эскадры, передвигающейся короткими прыжками, и имеющей в своем ордере более тихоходные корабли, такие отряды позволят значительно разгрузить авианосец и увеличить количество аппаратов, готовых к бою с 80 до 120. Человек вывел схему построения на голопроекторе. К тому же, хоть разведчики и несут только легкие торпеды, но в большом количестве они смертельны для любого корабля. А вот БТЛБ придется запускать с авианосца вместе с истребителями прикрытия, иначе они будут нести большие потери, нежели тяжелые истребители. «Я приму к сведению ваш доклад», — кивнула Линарига, наблюдая за реакцией пары мичманов, Малиера и Ридгерса. Те, хоть и имели скучающий вид, внимательно вслушивались в речь Барвила. К несчастью, немногие горят желанием заниматься оперативной работой, но еще меньше разумных имеют к тому предрасположенность. Из той толпы курсантов, что генерал набрал на Анаксисе, ей удалось отобрать всего 5 курсантов, более-менее пригодных для работы в штабе. Лина Рига не была идеалисткой и понимала, что единолично не потянет тот объем работы, который предвидится в ближайшем будущем. Вот и сейчас, пока образовалось небольшое количество свободного времени, она вместе с генералом Винду Барвилом, который отвечал за оперативное планирование и взаимодействие авиации и флота, отрабатывали это самое планирование. Сумерги. В рубку буквально влетела Асока Тана, ученица джедая. Судя по виду, часть пути она пробежала, и даже время, проведенное в турболифте, не помогло ей отдышаться. Учитель в беде. Нужно лететь на помощь, не дожидаясь назначенного времени. Немедленно. Ты уверена? Переспросила Линарига, косясь на стоящую рядом вторую ученицу Викта. Судя по всему, она была ошарашена, но тревога, охватившая Тагруту, передалась и этой девушке. Да, припечатала Тагрута. Нужно спешить. Переглянувшись, офицеры, находившиеся в тот момент в рубке, дружно уставились на начальника штаба. Даже О'Коннор прониклась серьезностью момента и не решилась высказаться в обычном для нее ключе. На секунду молодая женщина прикрыла глаза. Ей не требовалось времени для принятия решения. За тот период времени ее службы, что прошел рядом с генералом, она убедилась, что сила, о которой ходило множество байк среди курсантов академии, реально и отмахиваться от нее нельзя, Более того, ее нужно обязательно брать в расчет, а потому, господа, выдвигаемся. Винду, кажется, пришло время проверить ваше предложение в деле. Тишина, стоявшая в рубке, лопнула. Все разом вернулись к выполнению своей работы. Винду, Барвилл активировал панель связи. Всем, говорит Барвилл, супам полная боевая. Начать подготовку к запуску эскадрилий. Пилота Марс-170 вылет через 2 минуты. Остальным занять места в кабинах. Пятиминутная готовность. Начать передачу координат астродроидам. Постановка боевой задачи. Совершить прыжок по координатам. При обнаружении противника, немедленно атаковать. Подготовить первую волну авиации по варианту волна 3. Вывести ситки на главную взлетно-посадочную. Подготовить бомбардировщики. Ударные, в резерве. Голос Грейса Коннор, склонившийся около ближайшего оператора, был не менее резким, чем у летчика-генерала. Полная боевая готовность. Канонирам приготовиться к немедленному открытию огня сразу же после выхода из гиперпрыжка. Дружественных кораблей там нет, посему любая лоханка, находящаяся там, цель для нашего огня. Приготовить торпедные аппараты для залпа. Дождавшись, пока офицеры отдадут указания, Асака обратилась к лайн-капитану. Что насчет эвакуационного отряда? Займи место в кабине. Как только оценим ситуацию, выберем подходящий вариант действий. Будь готова вылететь в любой момент. Кивком головы обозначив свое согласие, девочка сорвалась с места, чтобы через мгновение исчезнуть в кабине турболифта. Что делать мне? Спросила Таллисибит. Будь пока здесь. Возможно, мне понадобится твоя помощь, сообщила Линарига. Каков наш план? Вклинилась Зилтранка. Сейчас мы выпустим большие птички, и они прыгнут первыми. За это время мы подготовим остальные борта, которые выпустим сразу же, как только прибудем к Рага. Постараемся сделать так, чтобы арки прибыли одновременно с нами или же чуть раньше. Тогда на нашей стороне будет эффект внезапности. Ведь мы не знаем, каковы силы противника. Поэтому будем действовать исходя из того, что нас там поджидает эскадра противника. Может, выслать разведку? Предложил Риггерс. Нет времени. Это минимум 10 минут туда, 10 обратно, плюс время на разведку. Итого, полчаса. Нет, мы не можем так рисковать, ведь и противник может вызвать подкрепление. Хорошо, ты умная, так что не буду спорить. Грейс улыбнулась, после чего резко направилась в переднюю часть рубки. Встав на мостике между двумя ямами, она взмахнула рукой. Доложить о готовности систем корабля. Шевелитесь, лентяй. Сумероги вздохнула. Ну вот никак не может без своих театральных эффектов. Как оказалось, отбивать непрекращающийся поток бластерного огня было неимоверно трудно даже для нее. Дроиды противника все прибывали. Оружие клонов должно скоро перегреться или заклинить. А ракет не осталось. Две пары дроидик послужили хорошей целью для них. Взрывы реакторов этих машин хорошо проредили ряды дроидов. Дурбж же все время маневрировал за их спинами, ведя чудовищно точный огонь из своих пистолетов. Его тактика была понятна. Измотать, заставить совершить ошибку, а потом они проиграют. В этот момент к едва уловимому в этой какофонии звуков гудению клинка присоединилось звучание меча Викта. «Ну что?» – живо поинтересовалась женщина. «Мне удалось получить отклик от Асаки. Помощь скоро прибудет». Впечатляет, отбив болт, предназначенный одному из клонов, она сместилась левее. Я еще не встречала подобного понимания между учителем и учеником. Она мне как дочь, ответ джедая шокировал ее. Орден не поощряет таких отношений, а мне плевать, что там думает орден. Мне даже плевать, что думаете вы, особенно вы, эксперт, бля. Может вы закончите трепаться и займетесь делом. Прервал их клон с именем Шайба. Внезапно здание сотряслось от мощного взрыва. Видимо, кто-то из тех клонов, что были в здании, отдал свою жизнь подороже. Через минуту стало ясно, что взрыв повредил что-то важное. Поток дроидов иссяк, и вскоре в зале остались только они и Дурдж. Ну что, наемник, отбросив дымящиеся пистолеты, скинул ракетный ранец и вытащил свой виброклинок. Поиграем? Ой, совсем забыл. Вскинув руку, Гендай выпустил в нашу сторону несколько предметов, похожих на мини-ракеты. Мы уже приготовились отбивать их, когда они с негромким хлопком разорвались. Видимого эффекта от этого действа не было, точнее, сначала не было. Видимо, в них был какой-то специальный состав, так как через пару секунд бластерные болты, выпущенные Лаки, просто-напросто растаяли в воздухе. Антилучевая завеса сквозь зубы выдавила Кура. Осторожнее, если выключишь клинок, потом можешь его и не активировать. Эта дрянь проникает везде. Клоны, переглянувшись, отбросили бесполезные бластеры и выхватили свои виброножи. Конечно, они не были такими большими, как у Дурджа, но были не менее опасны для противника. Медленно, очень медленно, переступая через обломки мебели и дроидов, мы начали сближаться. Едва получив сообщение с планеты о том, что ловушка захлопнулась, Чисс поспешил вывести свой отряд Крага, точнее, часть отряда. Хотя под его командованием и находилось 6 с лишним десятков кораблей, задействовать все без урона для других задач, стоящих перед ним, было невозможно. Так что к одинокому контейнеровозу неймадианцев присоединились 23 корабля, 2 десятка фрегатов, 2 барышника и его бунтарь, которые образовали плотный заслон вокруг планеты. И теперь, сидя в кресле троне, оно располагалось на возвышении, вокруг которого располагались пункты управления корабля типа «Бунтарь». Митраунуруада задумчиво оглядывал корабли своего отряда, расположившиеся слева и справа от него, а также перед ним. Хотя только его флагман можно было причислить к военным кораблям. Остальные же были переделками из гражданских кораблей, притом, довольно несуразных. Боевые корабли республики были красивее, и чего уж тут стесняться, более качественно выполнены. Его радовало уже то, что большая часть его кораблей построена на верфи Хмуунов, а не собственно Куарренов. По слухам, корабли даже одной партии, сходившей со стапелей этих земноводных, отличались друг от друга, что вызывало целую волну негодования у снабженцев и ремонтников. То запчасти не подходит, то вместо энергоцентрали проходит система пожаротушения. Такое пренебрежение было немыслимо во флоте доминации, хотя корабли чиссов и не отличались большими размерами, едва дотягивая до местных корветов и фрегатов. Конечно, против небольшого отряда его сил вполне хватало, но вот против крупных сил противника он бы не выстоял. Больше 30 фрегатов «Щедрость» вместе с 4 барышниками находились на других заданиях, ведомые опытными андроидами, отобранными лично Трауном. Как будто этого было мало, вышестоящее командование подложило ему крупную банту, прислав вместо запрашиваемых 2 дюжин новеньких бунтарей всего 10. Сейчас эти боевые корабли ждали своего часа у границ системы, чтобы по первому же приказу совершить микропрыжок, ударив противника с фланга. С другой стороны, вероятность появления крупных сил противника стремилась к нулю, а с 4 охотниками можно справиться и такими силами. Да, будут потери, но Чисс легко пожертвует эти поделки куарренов вместе с их наполнением из дроидов в 1. Поразительно, но даже стервятники казались умнее этих творений сумрачного гения бактоида и неймадианцев. Траун едва заметно усмехнулся. Подумать только, создать дроида, похожего на мертвого себя. Какая ирония. Вообще, вникая в нюансы большой галактики, он находил много забавного. Знают ли джедаи, что сражаются на кораблях, поразительно похожих на те, на которых сражались ситхи 1000 лет назад? Вероятно, нет. Сэр, голос дроида в 1 из числа корабельной команды оторвал его от созерцания этой причудливой панорамы. Из гиперпространства выходят корабли противника. Отлично. Действуйте по плану. Передовому отряду приготовиться открыть огонь, распорядился Траун. Сколько их? 3. 4. Неуверенно ответил дроид-оператор, стукнув рукой по монитору. Кажется, прибор сломался. Это не корабли. Несомненно, это отряд, призванный эвакуировать диверсионный отряд джедаев. Вот только, не рановато ли они? Пожалуй, рановато. Да и сунутся без разведки. Хотя это в стиле республиканских военных. Он уже ловил их на этом, и неоднократно. Но, может быть, в этот раз его не разочаруют, и это всего лишь 2 пары разведчиков, или же ему повезет на других джедаев, спешащих на выручку тем, кто попал в ловушку Нарага. Так или иначе, пилотов противника ждет сюрприз. Запустить дежурные эскадрильи, взмахнув рукой, Траун приготовился наблюдать. Несомненным плюсом КНС были именно дроиды-истребители. Запускаемые в больших количествах, они могли сносно противостоять более совершенным машинам республики. Но, как и в случае с бунтарями, потери восполнялись не так быстро, как хотелось бы. Сейчас в его эскадре только барышники несли полное авиакрыло, остальные же корабли несли всего по 1, реже, по 2 эскадрильи стервятников. Бунтари же не несли авиации вообще, так как сошли со стапелей буквально неделю назад. Поэтому из ангаров стартовало лишь небольшое число эскадрилий, так как Траун изначально предполагал, что такого количества будет достаточно для нанесения фатального удара. Следующие минуты показали, что он был прав лишь отчасти. Да, четыре охотника, вышедшие из Гипера прямо перед передовым отрядом, состоящим из дюжины фрегатов «Щедрость», были именно спасательными. И вышли они ровно там, где он и предполагал, прямо напротив его построения, в 5 километрах от передового отряда. Вот только за несколько секунд до них из гиперпространства выскользнуло больше дюжины эскадрилий тяжелых ударных истребителей противника. Мгновение, и слитный залп из без малого 400 торпед буквально разорвал передовой отряд на куски. Пара сотен стервятников просто не успела среагировать на их действия, и накинулась на прибывших уже после того, как они произвели залп. Для 12 не самых крепких кораблей такой удар стал фатальным, а крейсеры противника, наращивая скорость, направились прямо к его кораблям, минуя обломки фрегатов. Из открывшихся створок ангара, под прикрытием все тех же тяжелых разведчиков, которые связали боем эскадрильи стервятников, повалили мелкие истребители и бомбардировщики, а батареи турболазеров открыли огонь раньше, чем их собственные наводчики начали поворачивать башни и турели в сторону врага. Естественно, ведь уничтожить противника должен был как раз передовой отряд. Разноцветные росчерки неслись прямо на них, и вскоре первые сгустки энергии растеклись по дефлекторному щиту. Траун резко подался вперед. Бой обещал стать интересным. Послать стервятников на перехват. Передать отряду 5, пусть выходит на позицию. Остальным кораблям открыть огонь по противнику. Цель – головной корабль республиканцев. Вывести резервный отряд на позицию перед флагманом. Цель – прикрытие от вражеского огня. Будет исполнено, отчитался андроид, начав отдавать соответствующие указания. Интересно, очень интересно. Противник был готов к нашей засаде? Несомненно, да и как иначе объяснить эти действия вражеского командира, которые, к слову, были достойны восхищения? Вероятно, он отправил отряд из более тихоходных тяжелых разведчиков, сам же стартовал с задержкой. Это позволило скрыть перемещение обоих отрядов, создав возмущение в гиперпространстве. Оба отряда создавали различные сигнатуры, что сбивало с толку системы слежения. Это и позволило им выиграть инициативу. Сражение меж тем набирало обороты. Из бездонных ангаров барышников посыпались дроиды-истребители и дроиды-бомбардировщики, устремившиеся навстречу машинам противника. Оставшиеся в строю корабли его отряда, дюжина фрегатов «Щедрость», медленно двинулись вперед, маневрируя и стараясь сосредоточить огонь своих носовых орудий на одном из противников, одновременно прикрывая барышники и находящийся между ними флагман. Однако и республиканцы применяли ту же тактику, причем для них это было легкой задачей, так как основные орудия располагались в башнях по обе стороны от рубки корабля. Небольшой наклон носа кораблей вниз, и огонь 64 тяжелых турболазеров обрушился на его корабли, а многочисленная зенитная артиллерия уверенно огрызалась от стервятников и гиен. К сожалению, с появлением у республики охотников применение его излюбленного метода, атаки мостика корабля, пришлось оставить в прошлом. Теперь столь важную часть корабля прикрывал корпускулярный щит, и вместо одной торпеды с гиены нужно было не менее сотни, чтобы пробить щит. Естественно, никто не собирался предоставлять противнику такую возможность. Идентифицировать противника. Сэр, корабли противника несут опознавательные знаки соединения системная армия Мерн-13. Командующий, старший генерал джедай Микари Викт, сообщил Вадин, стоящий за терминалом систем слежения. Чисс откинулся на спинку кресла, надо сказать, помпезного, но жутко неудобного. Он был наслышан об этом молодом человеке, но трезво полагал, что как минимум половина слухов, всего лишь слухи. Однако, от него стоило ожидать подобных действий, которые выбивались за рамки общепринятых методов. Например, атака без предварительных переговоров. Впрочем, после знакомства с Гбатом, Траун не горел желанием вести переговоры с этими одаренными. Он прекрасно помнил невидимые тиски, сжавшие тогда его горло. Кроме того, исходя из той информации, что он имел, Чисс предположил, что Викт постарается любой ценой спасти попавших в беду товарищей. На этом можно его и подловить. Сэр, корабли противника продолжают сближение. Что с перехватом авиации противника? Мы несем потери. Иллюстрируя слова дроидов, один из барышников, находящийся на левом фланге, исчез в облаке взрыва. Как бомбардировщики противника прорвались через наш заслон? Траун удивленно приподнял бровь. Анализируем. Новый тип истребителя. Огромная маневренность, предположительно имеет щиты. Сэр, отряд 5 вышел на позицию, доложил капитан бунтаря. Траун улыбнулся. «Что же, я оценил твой сюрприз. После боя останется достаточно много обломков, чтобы определить тип машины и ее возможности. Посмотрим, что ты скажешь на мой сюрприз, джедай». Резкий удар, и лезвие моего оранжевого клинка оставляет борозду на наплечнике Дурджа. Шаг назад, и второе лезвие с трудом блокирует виброклинок наемника. Свободная рука противника готовится нанести удар. За спиной Гендея появляется темная женщина, выходя из темного зеркала, появившегося из ниоткуда. Фиолетовый клинок пробивает грудь Дурджа, а подоспевший Лаки вбивает виброклинок в локоть противника. Однако тот лишь смеется, и клон отлетает назад от предназначенного мне удара. Кура не успевает отступить, и удар ноги заставляет ее выпустить свой клинок. Упав на пол, он погас. Я же благоразумно отпрыгнул на несколько шагов, раскручивая свой мини-посох с двумя оранжевыми клинками на концах. Мышцы нещадно болели, удары Дурджа были просто чудовищными. Мы втроем, Шайба словил мощный удар, от которого его грудная пластина брони треснула, и сейчас пытался восстановить дыхание, еле сдерживали противника, тогда как ему все наши удары были нипочем. Блять, мы два раза отрубали ему левую руку, но он просто брал и приставлял ее обратно. Было прекрасно видно, как мышцы вытягивались, как какие-то шупальца двигались, сплетаясь и срастаясь прямо на глазах. Секунда, и он вновь шевелит только что отрубленной конечностью. Поразительная живучесть. Даже глаза его не были уязвимой точкой. Кура первыми же ударами выколола их, но Гендай, как ни в чем не бывало, продолжал сражение. «Викт, дай мне пару минут». В очередной раз телепортировавшись, женщина оказалась далеко за нашими спинами, у одной из стен. «Как скомандую, уходите от него». «Ну хорошо, пару минут так пару минут, вам ничто не поможет», — взревел Дурдж. «Его удары обрушились на меня, и если бы не протез, то, боюсь, мои настоящие кости не выдержали бы такого напора». Металл уже пока что держался. И пока Дурдж отвлекся, Лаки, подхватив пару виброклинков, оставшихся от ВХ, и, подпрыгнув, вонзил их в шею наемника. Взревев, Гендай вырвал их и бросился в атаку с новой силой. Наконец крик мастера возвестил, что она готова. Проведя пару обманных ударов, я присел и, пользуясь длиной рукояти своих мечей, нанес удар по ногам наемника. Броня уже была порядком побита и выщерблена, и бескоровый наколенник таки поддался световому мечу. Дурдж от неожиданности рухнул на одно колено. «Уходим». Я рванул к темной женщине, которая замерла в каком-то трансе, а вокруг ее рук собиралось свечение, отчасти похожее на туман. Однако на полпути мы услышали шаги Дурджа, который не собирался так легко упускать свою добычу. Но прежде, чем я успел что-то придумать, к наемнику бросился Лаки. Чертов придурок, швырнув в Дурджа клинок, от которого тот прикрылся рукой, со всего размаху врезался своим плечом в грудную пластину доспеха противника, заставляя того остановиться, а потом и попятиться. С рыком Дурдж схватил клона за плечи, отдирая его от себя, но этого времени хватило. Темная женщина выбросила перед собой руки. Ощущая опасность, я ускорился, насколько это возможно, и в прыжке успел упасть за ее спину и взглянуть назад. И время остановилось. А дальше к противникам начала приближаться волна. Волна, от одного взгляда на которую становилось страшно. Точнее, не волна. Это был поток. Поток света, всепожирающего и неумолимого. Поток расширялся, и пол на его пути начал попросту исчезать. Нет, не мгновенно, но металл начал закипать и истончаться. Даже дым исчезал в этом дыхании преисподней. Вот она достигла живых существ, клона и Гендея. Еще мгновение, и она поглотила их. А затем время вновь возобновило свой ход. Миг, и нас снесло волной горячего, обжигающего воздуха. Поток света прошелся по комнате, уничтожая все, что попадалось ему на пути. Наконец, достигнув противоположной стены, он разбился об нее, оставляя заметный след на панелях, и наконец исчез. По ушам ударил дикий нет, не крик, рев животного, боевой клич первобытного человека. Все это меркло перед тем звуком, что ударил по нашим перепонкам. Подскочив, я попытался активировать меч, который в прыжке пришлось отключить, но тот лишь жалобно пшикнул. Антилучевая завеса все еще не рассеялась. Притянув чудом уцелевший вибромеч, я встал рядом с покачивающейся женщиной. «Что это за хрень только что произошла?» — выдавил Шайба. Клон стоял на коленях около стены, пытаясь подняться. «И кто кричит?» «Лаки!» Переглянувшись с темной женщиной, я понял, что это был не клон. Мы ощутили всего одну смерть, но второго клона я не чувствовал. А это значит, что Дурдж был жив. Невозможно, прохрипела Кура, пытаясь с помощью моего плеча удержаться на ногах. После разрушения силы не выживают. Кажется, кое-кто может. Дым рассеялся, и я невольно вздрогнул от открывшейся картины. На полу шевелился огромный комок красно-сине-фиолетовых жгутов. Было видно, как они пульсируют и двигаются. Обгоревшие части просто растворялись, уступая место живой и здоровой субстанции. Еще немного, и жгуты начали образовывать фигуру, лежащую на полу. Движение, и Дурдж приподнимает голову. Он лишился маски, как и своего доспеха, но оттого был не менее устрашающий. Может даже больше. Большие глаза сверкали болью и злобой, а рот скалился в какой-то неимоверной гримасе, выставляя на обозрение зубы иглы, которые, несомненно, состоят все из тех же мышц. Ублюдок. Значит, смерть Лаки была напрасной. Блять, да от него ничего не осталось, а этот выродок жив. Дернув плечом, я скинул руку мастера и бросился к наемнику. Он попытался ударить, ко мне метнулся жгут мышц, напоминающий руку, но я легко увернулся, попутно отрубая ее ко всем хаттам. А затем я начал методично кромсать и тело противника. Странно, но крови не было, а меч практически не встречал сопротивления, как будто желе режешь. Но раны его затягивались быстрее, чем я успевал их наносить. «Отойди», я не сразу узнал голос Кура. Он был каким-то потусторонним, что ли. Обернувшись, я невольно отшатнулся. Ее бледное лицо могло напугать кого угодно. Темные круги вокруг глаз, прикушенная губа, а в руках светилось. В общем, что-то, напоминающее банальное копье, вот только полностью черное, состоящее из одной лишь тьмы, а еще оно светилось. Оказывается, этот термин можно применить и к тьме, хотя звучит дико. Черный свет, пара шагов, и джедай оказалась рядом с Дурджем. Тот пытался подняться, вперев свой взгляд в подходящую женщину. «Я вас уничтожу», но Кура никак не прокомментировала его выкрик. Короткий замах, и копье пробивает голову Дурджа. На этот раз я ощутил смерть живого существа. В тот же миг темное копье рассеялось. Пошатнувшись, темная женщина начала заваливаться на спину. С трудом, но я успел ее подхватить. Одного взгляда было достаточно. Женщина была без сознания. Потратив все силы, она отключилась, и, возможно, сейчас находилась на грани между жизнью и смертью. «Сэр», Шайба неуверенной походкой приблизился к нам. «Он готов?» Я устало кивнул. «Да, на этот раз, с гарантией». «Хорошо», из клона словно выпустили воздух. «Что-то хреново мне, сэр. Может, передохнем?» Я целиком и полностью его поддерживал, меня самого мутило, голова кружилась, а тело слушалось команд мозга с запозданием, однако было понятно, что время играет против нас, надо выбираться отсюда. Повернувшись на шорох, мы инстинктивно потянулись к оружию. Ближайшая дверь начала открываться. Если это противник, то нам крышка. Однако через миг я понял, это свои. В помещение проникли три клона, которые тут же замерли. Оглядев их, я понял, что они тоже попали в переплет. Один из них висел на плече другого, третий же щеголял отсутствием правой руки. В левый клон удерживал карабин, прикрывая товарищей. «Дач, Диллан». Шайба с видимым усилием поднялся на ноги. «Где вы шляетесь?» «Сэр, клон-капитан, на плече которого покоился клон с расцветкой лейтенанта, я смотрю, вы тут повеселились». «Ага, вечеринка была что надо». Сплюнув на пол, я подхватил Кура на руки. «Пора уходить отсюда». «Есть идеи?» «Да, сэр. Путь на крышу чист. Кстати, там в космосе идет бой. Подробностей не разобрать, но метеоритный дождь довольно впечатляющий. Тогда, ведите, капитан». Корабль тряхнула, и Сумераги была вынуждена опереться на плечо Таллисибит. «Хат!» – буркнула женщина, пытаясь сосредоточиться. Когда отряд республиканских кораблей начал сближение с противником, ощущение близкой победы витало в воздухе. Обломки дюжины фрегатов врага только усиливали это чувство. А потом? Потом была фланговая атака дюжины бунтарей, вышедших из гиперпространства, которые резко поменяли обстановку на поле боя. Пришлось остановить атаку на первый отряд противника и разворачивать корабли навстречу новой угрозе. В сложную ситуацию попал Плеть-2 под командованием Тирея, который, будучи на фланге, попал под обстрел не только щедростей, но и прибывших бунтарей. Три других корабля, верный Миттермейра, дерзкие Оконнор и Плеть-1 Индия находились в куда лучшей ситуации, им удалось поднять вторую волну авиации, в числе которой были и ударные истребители Z-95, торпеды которых очень помогли в разгроме противника. Нет, разрушители не были уничтожены, но надолго выбыли из строя. Совершив боевой разворот, тройка кораблей на полной скорости устремилась в атаку на тех противников, что блокировали путь к планете, и которые обстреливали корабль Тирея. Хат побери, ему удалось продержаться, но цена. Плит-2, занявшая место в центре построения, сменив дерзкий, еще была на ходу, но в бою участвовать не могла. Половина орудий была потеряна, ЦУП был разрушен прямым попаданием. Чудо, что рубка, находящаяся в каких-то 20 метрах правее, уцелела. Левую створку главного ангара заклинило в открытом положении. Все же огонь такого большого количества кораблей просто не мог не оставить следов. Верные плеть-1 тоже были потрепаны, лишь дерзкий мог похвастаться незначительными повреждениями. Меж тем, время стремительно утекало. Нужно было вытаскивать генерала и уходить из системы. О том, чтобы отступить, Лина Рига даже не думала. Лучше застрелиться, чем такой позор, и ведь противников, преграждающих путь к планете, все еще более двух десятков. Да, один барышник был уничтожен, но бунтари, отошедшие к основным силам, заняли место в строю, так что прорваться через их огонь для потрепанных кораблей. Нет, это не вариант. Внезапно ее осенило. Повернувшись к Зилтранке, она спросила. «Грейс, ты помнишь свой маневр на сдаче зачетов первого курса? С ума сошла? Как я могу такое забыть?» «Стоп!» Глаза капитана расширились. «Да ты с ума сошла! Хочешь, чтобы я повторила это на звездном разрушителе? А ты что, не сможешь? Расстояние ведь как раз то подумаешь, придется корабль перекрасить. Ты за кого меня держишь?» А Коннор сорвала кепи и, отшвырнув его, скомандовала: «Рулевой, а ну брысь от штурвала, передать в машинное, снять предохранители с гипердвигателя, начать расчет координат по схеме 911. Голограмма Барвела, который сейчас находился в соседней рубке, отведенной под центр управления полетов, озадаченно осмотрелась. «Поправьте меня, если я не понял, вы хотите прыгнуть к планете?» «Нет, в верхние слои атмосферы», сообщила Сумерги. «Сумасшедшие! Вы хоть знаете, что делаете?» «Да». Сделав паузу, Лина Рига отдала приказ: «Миттермайер, Эндель, Тирей, обозначьте атаку линии кораблей противника. Мы совершим прыжок за их спины и пошлем спасательный отряд к поверхности. После подбора наземной группы мы вернемся к вам, после чего совершим прыжок из системы. Все это время вы должны прикрывать нас с текущей позиции. Вам все ясно?» «Принято, лайн-капитан. Удачи!» «Мы вернули несколько эскадрилей бомберов. Они как раз пополнили боезапас», — Барвилл усмехнулся. «Я сам поведу прикрытие для них. Координаты готовы?» — поинтересовалась Зилтранка. «Стойте!» Эстерхази подошла к одному из операторов и жестом велела освободить место. «Я помогу с расчетом координат». Застучав по клавишам, она сообщила: «Чуть более безопасная траектория, и подойти можно ближе. Вот так, все готово». «Асака», — Лина Рига склонилась к панели связи, — «вылетай сразу же, как только мы закончим прыжок». Когда строй вражеских кораблей начал надвигаться, Траун не удивился. Республиканцы в ходе боя продемонстрировали завидное упорство и отличную боевую выучку. Однако, вступать в бой сейчас было бы крайне неосмотрительно. Он сам ни за что не стал бы так делать, правда, только в том случае, если бы у него не было плана. А вот когда передовой корабль просто исчез, вот тут Чисс испытал изумление. В мозгу пролетело множество вариантов, от маскировочного поля до аномалии, но реальность оказалась банальной. Республиканский охотник совершил гиперпрыжок. Пара секунд, и тот оказался далеко за их строем, практически затормозив об атмосферу. Неимоверно опасный маневр, на который он сам никогда бы не решился. А вот оставшиеся корабли чуть замедлили темп. Однако обстрел не прекратили, запустив новую волну авиации, на этот раз 4 эскадрильи бомбардировщиков под прикрытием едва ли сотни истребителей. «Доложить статус наземной операции», — медленно произнес Чисс, наблюдая на экране, как охотник, прыгнувший к планете, выпускает небольшой отряд, в котором были заметны несколько челноков. «Сэр, на связь никто не выходит». Митрауну Руада встал и, пройдя по мостику, встал у лобового остекления рубки, заложив руки за спину. «Кажется, нас постигла неудача. Забавно, кто-то смог переиграть меня, но было бы глупо продолжать столь странную игру. А вина? Вину можно возложить и на наемника, особенно, если тот погиб. Передайте команду, мы отступаем к Сантону». «Сэр», — аэм-дроид повернул к нему голову, Мы не будем преследовать противника, в этом нет необходимости. Все цели, поставленные перед нами, выполнены. В дальнейшем столкновении нет смысла. Я буду в своей каюте». С этими словами Траун развернулся и покинул рубку. Путь до крыши был долгим. Нет, расстояние-то было небольшим, но наш отряд, состоящий из одной спящей красавицы и спящего же принца, одного калеки, одного ушибленного и всего двух здоровых, двигался очень неспешно. Но все когда-нибудь кончается, и вот мы вышли на свежий воздух. Первым делом я взглянул на небо. Там, радуя глаз, застыл звездный разрушитель. Немного пафосное наименование, кто спорит, но что-то в этом есть. «Сэр», Датч указал на быстро приближающиеся точки, «это за нами». «Это хорошо», меня вдруг пробило на хи-хи, а память услужливо подкинула кадры из подходящего фильма. Опять же, и инвентарь в виде девушки на руках присутствует. Пора убираться с этой поганой планеты. И, часть четвертая, глава 44. Управлять нужно с помощью разума. Нельзя играть в шахматы с помощью доброго сердца. Шамфор. Асака с тревогой следила за набирающим высоту челноком, который несколько минут назад подобрал диверсионную группу с крыши одного из зданий. Она не сажала свой истребитель, прикрывая транспортник с воздуха, мало ли какая опасность может возникнуть, и потому рассмотреть подробности не успела. Уже через 3 минуты челнок начал взлетать. Единственное, что было понятно, отряд, высадившийся на поверхность, сильно поредел. Не утерпев, девочка активировала камлинг. «Вам по 7, доложить статус. Белый 2, не засоряйте эфир». На связи медслужба Дерзкого, голос клона пилота звучал сухо и недружелюбно. Ругнувшись про себя, Тагрута сильнее сжала ручку управления. «Медслужба корабля, значит, есть раненые, только бы не учитель». В следующий момент ей захотелось дать самой себе звонкую затрещину. «Асака, ты падаван, или Юнлинг неразумный, учись думать». Сосредоточившись, она позвала Викта. «Учитель, как вы?» Тот практически сразу же ответил. «Относительно, не ранен я, если ты об этом». Оставшийся полет до корабля занял еще несколько минут, проведенных в относительном спокойствии. Она не решилась переспросить, что имел в виду учитель, ведь даже по их мыслесвязи была ощутима усталость и опустошенность учителя. И хотя челнок влетел в ангар первым, Асака не только успела залететь вслед за ним, лихо приземлить ситку на протестующие скрипнувшие напольные панели ангара, но и, выпрыгнув из кабины, устремиться к опускающейся рампе каппы. Впрочем, первой она все же не была. Целое отделение клонов-медиков вместе с 3 меддроидами М6 и 5 репульсорными носилками уже было там. Находившиеся в тот момент в ангаре техники и пилоты замерли на своих местах. Сначала из транспортника вышел Викт, и Асака испустила вздох облегчения. Вот уж точно, относительно. Выглядел он помятым и усталым, даже немного подкоптившимся, но ранен не был. Теперь, находясь ближе, она это чувствовала. Впрочем, ее взгляд ненадолго задержался на самом мастере, а переместился на темную женщину, которая покоилась на его руках. Вид у нее был не очень. Даже отсюда была заметна неестественная бледность ее лица. Подскочившие медики тут же приняли ее на носилки и поспешили к турболифту. «Вы как, учитель?» Тагрута бросилась к учителю. «Могло быть и лучше». Человек устало кивнул головой себе за спину. Проследив в указанном направлении, девочка ахнула. Из 10 клонов осталось только 4, 3 из тех, что прибыли с мастером Кура и Шайба. Все они были в той или иной мере ранены, у одного отсутствовала рука, другой был без сознания. Медики вместе с дроидами резво разобрали раненых и поспешили за своими коллегами. Один из меддроидов подлетел к джедаю, но тот буркнул «не сейчас», и дроид, просканировав его, сделал одну короткую инъекцию, а затем улетел вслед за остальными, что-то недовольно бурча. «А где Лаки?» – настороженно спросила девочка. Ответ витал в воздухе, но все же, он погиб. «Погиб в бою», – ответил человек, разрушая последнюю иллюзию на благополучный вариант. Чуть отойдя от челнока, он опустился на ближайший контейнер. «Как это произошло?» – спросила девочка, усаживаясь рядом. «Дурдж, вся эта хрень была засадой на нас. Враг знал каждый наш шаг, мы уцелели чудом. Пришлось повозиться, но знаешь, Анья его убила. Теперь понятно, в космосе нас тоже ждали. Все целы?» Вик тут же вскинулся. «Ну, почти все. Может, пойдете в медблок?» Без надежды на положительный ответ спросила девочка. «Нет, идем на мостик. По пути введешь меня в курс дела. И знаешь, спасибо, что привела помощь. Вы же позвали меня, я и пришла, разведя руками, улыбнулась. Вы сделали бы точно так же. Едва они с учителем вошли в рубку корабля, как к ним бросилась Бет. Лина Рига и Коннор были более сдержаны, однако и на их лицах читалось облегчение. «Рады вас видеть, сэр». Эту фразу офицеры произнесли практически хором. «Вольно доложить обстановку». Только кратко, Асака вслед за учителем подошла к тактическому столу. «Сэр, после получения вашего экстренного запроса на помощь, мы выдвинулись к планете, предполагая наличие противника, неустановленным числом и на неизвестной позиции. Передовой отряд из тяжелых истребителей удачно вышел из гипера прямо перед строем вражеской линии, хотя я готова биться об заклад, что это было не случайно. Нас ждали именно там». Лина Рига пожала плечами. «Когда мы атаковали второй отряд, блокирующий путь к поверхности планеты, во фланг ударило еще одно подразделение. В ходе боя плеть-2 была серьезно повреждена. Что насчет потерь?» «Потери среди экипажей уточняются. Предварительная цифра – 1872 человека. Потеряно 462 борта, из них 95 АРК-170, 22 БТЛБ, 7 З-95. Остальные потери – СИД-прототипы. Сейчас мы ведем подбор выживших пилотов. Все челноки с кораблей заняты этим делом. На данный момент удалось спасти 83 члена экипажей, включая 67 пилотов и 10 бортстрелков. А противник? Противник покинул зону боя и совершил гиперпрыжок в неизвестном направлении. А как? Да, сэр. Это самое странное. Я первый раз не понимаю стратегию врага. Бессмыслица какая-то. Всякое бывает. Может, у дроида какого клеммы закоротило? Вот они и. Сколько времени займет спасательная операция? Закончим через 5 минут. Но, сэр, вряд ли мы дотянем до Корусанта. Особенно плеть-2. Хорошо. Как только все будут на кораблях, отходим к Билбринджи. Дотянем до нее? Да, сэр. До секторальной базы? Вполне. Тогда оставлю это на вас. Бет, ты нужна мне в медцентре. Присмотри за мастером Кура. Она выложилась по полной. Да, мастер. Но вам и самому бы не мешало отдохнуть. Вот тут ты права. Пойду-ка я вздремну. Пробуждение было болезненным. Еще никогда на ее памяти ей не было так паршиво. Казалось, болела каждая клетка ее тела, а медихлорианы, взбесившись, устроили бурный водоворот. Мысли скакали с одного на другое и были покрыты туманом, не давая разглядеть и без того размытую картинку. Все казалось таким нереальным, что впору было усомниться не только в том, что она жива, но и в том, была ли она вообще. И все же, постепенно сознание возвращалось к ней. Возможно, ей кто-то помогал. Да, точно, кто-то смутно знакомый, кто-то светлый. С трудом разлепив глаза, который резал даже тот тусклый свет, что присутствовал в медблоке. Да, она не могла спутать это место ни с каким другим. Звуки, запахи, сама атмосфера, тем не менее, она прошептала. «Где я?» Над ней тут же наклонилось рыжее пятно. «Мастер Кура, мы на корабле на Дерзком, конкретно, в его медблоке. Тише, тише, не двигайтесь». Руки Падавана, а это была именно Падаван, кажется, та самая, с зубодробительной двойной фамилией, пресекли ее попытку подняться. «Вам не стоит напрягаться. Хотите пить?» «Да». Кура и сама поняла, что в данный момент не способна самостоятельно двигаться. Дождавшись, когда кровать трансформировалась в подобие лежака с высокой спинкой, она, прильнув к поднесенной к губам емкости, судорожно начала глотать. Судя по вкусу, это было какое-то лекарство. Она не протестовала. Восстановление сейчас было на первом месте, а вкус. Ей случалось пить и не такую гадость. «Спасибо», — выдавила она, утолив жажду. «Отдыхайте. Я позову учителя». Откинувшись обратно на подушку, она начала медитировать, пытаясь собрать мысли в кучку. Постепенно ей это удавалось, а тело начинало слушаться все лучше и лучше. Однако, через пару минут палату заполнил веселый голос девочки. «Мастер Кура, учитель скоро придет, и чего здесь радостного? Ну припрется твой учитель, и что с того?» — пробурчала женщина, надеясь отделаться от Падавана. Сейчас ей меньше всего хотелось выслушивать сочувственно соболезнующие речи, или того хуже, поучительно-наставительные. Вот только фраза, которую смогла выдавить девочка, немного шокировала женщину. «Да как вы вообще можете такое говорить? Ведь учитель вынес вас оттуда на своих руках, а вы...» Девочка замолчала. Звук шагов подсказал, что она куда-то отошла. Кхаем, вежливый хмык заставил ее вновь открыть глаза. На этот раз свет не причинял боли, и картинка мало-помалу сформировалась. Около нее стоял Микари Викт собственной персоной, который укоризненно смотрел на нее. Ну вот, ни за что ни про что, взяли и обидели девочку. А она, между прочим, от вас 9 часов не отходила. Сколько? Удивленно переспросила темная женщина. 9 часов. Все это время вы были без сознания. Наш отряд эвакуировали с Рага, и сейчас мы болтаемся около Билбринджи, зализываем раны. Через 5 часов все корабли будут готовы отправиться на Корусант. И вы действительно тащили меня на руках? А как же ваши слова, что вам плевать на меня? Мне плевать на то, что вы говорите. Но оставить вас там я просто не мог. Это трудно объяснить. Скрестив руки на груди, Кура произнесла: «Тогда, нам надо поговорить». «Это точно. Не знаю почему, но я вам не нравлюсь. Не в том смысле, а вообще, джедай уселся на противоположную койку. Ты неправильный, не похож на джедая, ведешь себя не как джедай, и в то же время, все еще в ордене. И да, ты мне не нравишься. Скажем так, я не предам орден. Ты думаешь, что орден может предать тебя?» Она прекрасно уловила интонации в голосе человека. «Я не исключаю такой возможности. Но почему? Орден уже не тот, что был когда-то, не спорь». Викт поднял руку. «Ты и сама все прекрасно понимаешь. Защитники республики, на деле же послушные собачки Сената. Последнюю 1000 лет в галактике творилось черти что, но всем было плевать. Эта война, всего лишь закономерный итог. А совет? Совет носится со Скайуэкером, как с размалеванной Вардаки. Это странно. А насчет предательства? Как назвать то, что случилось с нами? Вряд ли это ошибка или чей-то просчет. Они знали, куда нас отправляют. У меня нет доказательств, но есть твердая уверенность в этом. Ты прав. Я собираюсь задать совету пару вопросов насчет этого. А ты думаешь, что сможешь что-то изменить своим поведением? Я хотя бы пытаюсь. Микари развел руками. Мне не по душе, что джедаи, лишь на словах единое целое, а на деле готовы бросить друга в беде. Что тут далеко ходить? Вспомни Пло Куна. Ни одна сволочь не озаботилась тем, чтобы оторвать задницу от удобного кресла и поспешить на место боя, проверить, жив ли он еще. Возможно, в таком случае он был бы жив. А так, а что ты думаешь о темной стороне? Затаив дыхание, Кура задала давно волнующий ей вопрос. Думаю, что это не для меня, но я не сужу столь категорично. Джедай ответил после долгого раздумия, но Кура чувствовала, что он не врет. Знаешь, на Илуме, когда я нашел свои кристаллы, мне были видения. Странно, если бы их не было, женщина фыркнула. Они у всех без исключений бывают. Ну да, так вот, я видел, чем могу стать: зверем-изгнанником, палачом-мертвецом. Ни одна из этих перспектив меня не прельщает. Что же до моего поведения? Я такой, какой есть. Этого не изменить. Впрочем, вы сами не идеал, если на то пошло. Многие даже в Совете считают вас странной, а ваши методы обучения очень жесткими, даже жестокими. Однако это не помешало вам воспитать как минимум 3 падаванов. Ну, а что насчет Ры? Не могу сказать, что вы плохо ее учили. Даже спустя столько времени она не забыла, с какой стороны держать световой меч.